Трое наших полегло. Еще двое. Вот-вот кончатся». Тяжело дыша, через каждые два слова прикладываясь к литровой банке энергетика, докладывал бригадир Рому. «И каждому пятому хоть немного, но досталось. Но пока держимся». «Всех, кто может стоять на ногах, отправить на возведение баррикад», — распорядился Ромуальдо. «Остальных к нашим докторам. И сам туда же топай. Пусть получше перетянут обрубок». «Схожу», — согласился бригадир, мельком глянув на свою отрубленную ниже локтя левую руку, туго, но неумело перетянутую поясным ремнем. «Новую руку тебе сделаем лучше старой», — обнадежил Ром бригадира. «Сам выберешь модель. А с животом что?» «Пара камней угодила. Умеет же метать, сволочи. И остальное заменим имплантами, если потребуется. Давай иди. И спасибо. Ты и твои парни отменно постарались». Тут Ром не покривил душой. Бригадир со своим отрядом отразили натиск мятежников, защитили родной квартал, не допустив спятивших кретинов на территорию итальянской общины. Завалили трупами все подходы, а сами отделались относительно малой кровью. Хотя слово «относительно» тут подходило мало, в глубине квартала уже послышался первый горестный вой. Мать узнала о смерти сына или жена о гибели мужа. Долбанные мятежники. «Босс!» К Рому подлетел один из молодых подручных, про которого многоопытный босс знал главное. Паренек мечтает подняться, стать более значимым и прилагает для этого немалые усилия. «Что такое?» «Пара нарков видела того киборга бледного, с ЭКДУ и платформой с креслом. Топали, ехали к краю сектора. Укажут место. Я их неплохо взгрел парой дозеров и просрочкой концентрата. Готовы идти куда угодно». «Так». «Я порешаю, босс!» Подручный аж искрил от нетерпения и желания проявить себя. «Порешаю! Возьму с собой пару своих парней и сделаю дело!» «Своих парней», — отметил Ром. Помедлил, всматриваясь в блестящие глаза парня, и кивнул. «Давай, порешай. Принесу его голову!» «И все устройства. Броском, планшет. Вообще все, что может нести информацию». «Понял, босс! Я не подведу!» «Остатки его сжечь. Прожарить хорошенько. И остальную его технику тащите, АКДУ и платформу. Вообще все его вещи доставить сюда. И остерегайтесь копов». «И протезы?» «Нет, прожарьте их хорошенько». «Сделаю в лучшем виде, босс». Парень умчался звать своих парней, а Ром зашагал к стоящему у стены пластиковому столу, заставленному бутылками. Ему требовалось срочно промочить горло чем-нибудь крепким.